Владимир Соловуд. «Беда от нежного сердца». Смотри-ка, Машенька, как славно тебя завили. Прическа хоть куда. Вот только бы здесь, на лбу, маменька, пустить еще колечки. Вот так. Ах, боже ты мой, розового-то платья все нет. Настя! Настя! Настасья! Я здесь, тетушка. Где пропадала матушка? В голове один вздор. А ведь нет того, чтобы подумать о деле. Посылала ли ты за Машенькиным платьем? Посылала, тетушка, оно готово. Так а чего ж не несут? Без денег, тетушка, не отдают. Говорят, и без того много должны. Что ты грубить мне, матушка, что ли, хочешь? Вот, благодарность-то. Сироту круглую взяла к себе в дом, кормлю, одеваю. Она мне еще колкости говорит. Нет, милая, забываться я не позволю. Маменька, как вам угодно, а если платье не принесут, я не выйду ни за что. Скажусь больной. Что ты? С ума сошла? Я же для тебя делаю вечер. У нас будут самые первые женихи, то есть кавалеры. Приедет сам князь Курдюков. Но он же старик, тетушка. Тебя, Настя, никто не спрашивает. Что старик? Деньги у него молодые. Вам письмо-с. Давай, ступай. Слушаюсь. От кого это? А! Прекрасно. Бесподобно. Князь Курдюков извиняется быть не может. Ну вот. А что, Машенька, посылать ли теперь за розовым платьем? Уж разумеется, посылать. Что, я из-за вашего старика буду без платья ходить, что ли? Ну так я пойду за деньгами, пошлю за платьем. Давно бы пора. Ну, ступайте. Ох, ты вырастила себе невесту. Разоренье, да и только. Настя! Настя, о чем это ты думаешь? Так, ни о чем. Грустно что-то. Вздор какой! Посмотри-ка, идет мне эта прическа? Идет. Очень? Очень. Ну, право. Ну, а ты что наденешь? Да я так останусь. Мне-то к чему наряжаться? Ты бы хоть ленту вплела в волосы. Там у меня в шкафу много разных лент. Нет, зачем? Ну, как хочешь. Дарья Семеновна, дома, что ли? Ах, стыд какой! Мужчина, а я не одета. Ой, скорее. Извините, я испугал здесь кого-то. А, вот эта дочка. А, хозяйки нет дома, видно, а? Нет, дома, я пойду скажу ей. Не беспокойтесь, мне именно... Вас-то и надо. Меня? Да. Позвольте только взглянуть на вас хорошенько. Ну, повернитесь немного, а? Вот так. О, бесподобно. Лучше вас и желать бы не мог. Да я вас не знаю вовсе. Со мной скоро познакомитесь. Я Золотников, откупщик. Слыхали, может быть, человек разбогатевший? Так речь у меня резка немножко, поверите ли. Для вас нарочно приехал из Казани, чтобы сделать вам предложение. Вы? Я не понимаю. Да вы не думайте, чтоб я о себе говорил. Ну, во-первых, мне 50 лет. Во-вторых, физиономия моя далеко не взрачна. Ну, а в-третьих, у меня жена сидит в Тамбове. Нет, я хочу женить на вас моего сына. Разумеется, если вы полюбитесь друг другу. Вы ведь никого не любите? Скажите по правде. Никого, но это не... Вот и хорошо. Сын здесь дожидается, в гостиной. Я вам ее представлю. Ох, малый он добрый, а сердце такое нежное. Скоро платье доставит, душечка. Да никак, вот и хозяйка. Ты здесь, Машенька? Как переменилась... Талия-то была в рюмочку, а теперь... Слава тебе, Господи. Дарья Семеновна, узнаете ли вы меня? Виноватас. Припомните-ка хорошенько. Позвольте. Нет, не могу. Ну, 19-й год. Казань. Боже ты мой, Василий Петрович! Аз многогрешный! Вот оно время-то, другим человеком стал. Вот Бог привел свидеться. Так ли я вам, батюшка, стара кажусь? Как вы мне? Да я слышала, вы разбогатели страшно. Так это с горя, Дарья Семеновна. Вот как вы отказали мне, помните? Я вошел в дела, в торги, на беду свою разбогател, да и с отчаяния женился. Из постоянства, верно. А сюда какими судьбами? Так и делишки есть. Да вот, сына привез. Женить его хочу. Прошу покорнейше садиться. Настенька, погляди, зажжены ли в гостиной свечи? Хорошо. Ах, будьте осторожны, Василий Петрович. В Петербурге девушки все на вид хороши. А как выйдут замуж, сейчас видно, что воспитание не то. Вовсе не то. Вот у меня дочка... Так уж могу похвастаться. Да, я говорил сейчас с ней. Нет, вы говорили с моей племянницей, сиротой, которую я держу из милости. А дочь моя так воспитана, так приготовлена. Маменька! Что, Светик мой? Платье принесли? Сейчас, мой друг. И невинный такая младенца пристыдит. Так вот это вот мне и надо. Саша мой малый добрый. Только в голове у него еще ветер. Наговорили ему, что у него 2 миллиона. Миллиона? Ну да. Так поверите ли, сердце-то у него такое нежное. Только юбку увидит, так и растает. Летом в Тамбове жениться вздумал. На интриганке какой-то. К счастью, гусар подвернулся. А то б я век с ним плакался. Вижу, дело плохо. Сына с собой в Питер. Да и к вам, Дарья Семеновна, из старой памяти. У вас, я слышал, дочь. Кто знает, может быть, коль не мы, так дети наши слюбятся, не так ли? Ах, что старые вспоминают. Не возвратиться уж подлинно. А позвольте руку поцеловать. С удовольствием. Ну и запах. Вы табак нюхаете? Для глаз, Василий Петрович. Маменька, да подите же сюда! Какие вы несносные! Иду, иду, мой ангел. Сейчас приведу ее к вам. Не будьте слишком строги. Господи, что за перемена! 30 лет вспоминал о ней с наслаждением, воображал ее прежней красавицей. Вот тебе и урок, Василий Петрович. Черт меня дернул сюда приехать. Ах, право, хуже одной лужи, как не видавши 30 лет. Найдешь в развалинах старухи любви восторженный предмет. Найдешь в развалинах старухи любви восторженный предмет. Ах, Даша, в прежние годочки с тобой встречались мы не так. Тогда ты нюхала цветочки, теперь ты нюхаешь табак. Тогда ты нюхала цветочки, теперь ты нюхаешь табак. Батюшка, обними меня, я согласен. Будь по-твоему, я женюсь на ней, именно на ней. Да погоди. Нет, обними меня. Да выслушай. Обними сперва. Глаза, талия, волосы, а характер какой. Вот придумал, вот отец, батюшка, благослови. Да отвяжись ты, пожалуйста. Ты думаешь, я только что говорил с ее дочерью? Ну да. Так вот в том-то и дело, что мы ошиблись. Это племянница. А все равно, хоть бы дядя она была, я все-таки на ней женюсь. Но я-то прочь, у тебя другую? Нет, другую я не хочу. Да не шуми. Они идут сюда. Взгляни только, что тебе стоит. И глядеть не хочу. В Вот вам и моя Машенька, Василий Петрович. Прошу любить да жаловать. Да присядь же хорошенько. Она у меня застенчива, совсем не светская. Все за рукоделием да за книгами. Говорит мне: не хочу я, маменька, ваших светских удовольствий. Что в них? Женское дело не танцевать и не кокетничать, а быть доброй супругой, нежной матерью. Перестаньте, маменька. Поверите ли, я ей все хозяйство отдала на руки. Пусть привыкает. А в свободное время музыкой занимается, рисует. Где лишь у тебя эта головка, которую ты кончила без учителя? Ну, знаешь этого, ну, знаешь, Аполлона Вильбельдерского. Изорвала. Маменька, вы мне надоели. А вот, сударыня и сынок мой, да кланяйся же. Не хочу. Очень приятно познакомиться. Вы в первый раз в Петербурге? Да. Долго думаете здесь оставаться? Нет. А чего же так? Так. Ах, маменька, ваши вопросы очень нескромны. Может быть, им неприятно? Да где мне уметь говорить с молодыми? Это твое дело. Пойдемте-ка, Василий Петрович, нам много есть о чем вспомнить. Конечно. А ты, душенька, не забудь 2 миллиона. Сюда прошу, Василий Петрович, сюда. Он, кажется, вовсе не обтесанный. Какая жалость. Ну, как ее можно сравнить с той? У той глаза, талия, волосы. Однако ж, и это ничего себе. Не угодно ли садиться? Нет. Зачем? Как вам нравится наш Петербург? Петербург, что ли? Ага. Город известный-с. В Пассаже уже были? Как же? Давеча внизу пироги ел. Вам нравится? Пироги, что ли? Нет. Пассаж. О, ну, приятное гуляние. Что же вы не садитесь? Не беспокойтесь. Глаза-то... Глаза у нее какие? Как это я сразу не заметил? У нас в нынешнем году славная опера. Говорят. А сами вы поете? Немножко. Неужели? Как это приятно. А она очень-очень мила. Я, право, не знаю, смею ли я просить. А чего же? Что вам угодно? Да это прелесть, а не девушка. Осчастливьте, пожалуйста. Дайте послушать. Да мы гостей ждем. Успеете. Разве только для вас? Я ей понравился. Да это не девушка, очарование. Только вы аккомпанируйте, пожалуйста. У меня тут новый романс. С удовольствием.